темноте Валентина попадает ногой в металлическую доску, при помощи которой за кулисами делают гром, когда по пьесе происходит гроза. Рабочие сцены тащат куда-то колонны, которые только что так величественно возвышались в зале у гордой леди Мильфорд. Сейчас вблизи видно, что колонны сделаны из холста, раскрашенного под мрамор. Они болтаются беспомощно и жалко, как оболочки игрушечного резинового шарика, из которого вытек воздух. Вот мы входим в тесную актерскую уборную, где Лёля уже сняла с себя костюм Луизы Миллер. Накинув халатик, Лёля осторожно смывает кольт-кремом грим с лица. «Молодец, Лёлька!» — шумно обнимает ее Валентина. «Я знала, что будет хорошо, но что так хорошо, даже не ожидала. Сегодня я окончательно поверила в тебя, рожа ты моя дорогая!» Только собралась Лёля ответить на горячие слова Валентины, как в уборную входит Володя. Он стоит перед Лёлей и смотрит на нее сияющими глазами. Он и Лёля ничего не говорят, только глядят друг на друга. Мы с Валентиной тихонько уходим. В коридоре Валентина останавливается. «Дурачки!» — говорит она, утирая глаза. «Ребятишки! Но до чего милые, негодяи окаянные!» А на завтра студенческий бал. И беда. Такая беда, как град, побивающий весенний цвет на яблонях и вишнях. Все уехали на бал. Еще днем приезжал парикмахер пан Теодор, причесал и завил маму, Валентину и Лёлю. Все они оделись в легкие бальные платья, прикололи свежие весенние цветы и уехали в офицерское собрание, в зале которого состоится бал. На кресле приготовлен для папы фрак, на столе лежат парадная фрачная рубашка с крахмальной грудью, галстук и перчатки. Когда папа вернется от больных, если он вообще вернется раньше утра, у него ведь никогда ничего не известно, он наденет все это великолепие. Я наперед знаю, как это произойдет. Папа будет одеваться, теряя запонки, не попадая в петли, ругая фрак идиотом, а крахмальную рубашку мерзавкой. Я уныло и скучно брожу по квартире, где Юзефа прибирает разбросанные в предбальной суете вещи. Конечно, Юзефа при этом ворчит вовсю. На то она и Юзефа. «Побежали, поскакали, гоп-гоп! А куда? А зачем? Спроси их! Нашли себе с удовольствием! Какая же это с удовольствие, я вас спрашиваю! А что такое удовольствие, Юзенька?» «Настоящее с удовольствием!» — оживляется Юзефа. «Это в баню пойти, попариться, нашмаровать, намазать волосы репейным маслом, а после того чай пить с брусничным соком. Вот это настоящее с удовольствием!» «Юзенька, я погуляю немного около дома, можно?» «А чего ж, иди, только не больше, как на полчаса. А я...» — Юзефа сладко зевает и крестит рот. «Полежу». Я брожу по нашей улице недалеко от дома. Какое-то странное томление, как перед грозой, разлито в воздухе. Словно все перестало дышать. На небе догорает закат, пурпурный и грозный. Это завтра будет ветер, не погода. Стою и смотрю, как вечерний сумрак постепенно стирает с неба краски пожара. И вдруг меня осторожно, негромко окликает знакомый голос. «Пссс! Пссс! Сашенька!» Я растерянно озираюсь.